Глава 19. Шаут Дид Дид. Шаман. Странные мне попались попутчики, и это еще мягко сказано. Например, две королевы вампиров сразу. Любая по отдельности уже редкость. Обычно гнездом правит лорд. Королева без свиты тоже редкость. Не потому, что сама не сможет справиться с любой опасностью. Просто у них так не принято. А тут одна вообще не вампир, а другая была обращена еще девочкой. Явление нечастое, и в любом случае у такой нет никаких шансов подняться сколь-нибудь высоко в иерархии гнезда. Однако Мирил каким-то невероятным образом сумела это сделать. Даже растратив во время боя большую часть своих способностей, вижу в ней немалую силу. Причем не врожденную, а приобретенную. Явно ни одного мага высушила, прежде чем добилась таких результатов. Девочка, ладно. Как бы невероятно это ни было, она все-таки вампир, а следовательно может стать их королевой, пусть чисто теоретически. Вторую я вообще счел бы самозванкой. Не окажись она той самой легендарной королевой Анжей. Любой, живущий достаточно близко к проклятым землям, хоть что-нибудь дослышал о ней. Но и на этом странности не заканчиваются. Две королевы вампиров, путешествующие без свит. Не считать же за такую трех вампирш, убивающихся за князем-человеком. Но в сопровождении людей и эльфа. При этом ни те, ни другие друг друга нисколько не опасаются. И пусть сюда они попали совершенно случайно. Сам срабатывание портала видел. Но ведь и до этого были знакомы. Кроме двух королев был темный эльф, как раз из той маленькой рощи, которую Орда под моим руководством уничтожила. Самих перворожденных там не оказалось. Ушли буквально за полдня до нашего прихода. Лишились только дома, не потеряв ни одного из своих. Да и рощу наверняка в ближайшее время вырастят по новой, ведь древо жизни не пострадало, не решился никто его рубить. Но это вовсе не означает, что не станут мстить при любой возможности. Странно, что этот остроухий не убил меня, когда была такая возможность. Однако время от времени бросает недобрые взгляды, которые я ощущаю даже затылком. Еще есть несколько человек. Но они самые обыкновенные, особенно на фоне остальных. И князь Вадим. Тоже человек, на первый взгляд ничем не примечательный. Но именно и только на первый взгляд. Чего стоит тот факт, что в их небольшом отряде все подчиняются ему. И эльф, и обе королевы вампиров. А если прислушаться к тому... что успело промелькнуть случайных разговоров. И три эльфийских принцессы в женах, и собственное княжество. В последнем вроде бы ничего особенного, на то он и князь. Ага, если не учитывать, что она находится в проклятых землях далекого северного континента. А ведь это еще не все, во многое просто не верится. Когда добрались до порубежного, я почувствовал, что начинаю приходить в себя. Магия еще была плохо доступна, но зато восстановился контакт с духами. Уже хорошо. Я ведь в первую очередь шаман, а не маг. И пусть призвать пока могу далеко не самых сильных, но могу, и это главное. Значит, со временем вернутся и остальные способности. Сам город я не узнал, хотя и бывал тут несколько раз, потому что на самом деле от него осталось только название. Порубежный возник на границе проклятых земель около 5000 лет назад, и за это время неоднократно уничтожался, а потом отстраивался по новой. Слишком уж место удачное. Однако на этот раз город мне не понравился, и вовсе не из-за новой архитектуры. Последнее время тут стали плохо смотреть на полукровок, особенно если одна из половин принадлежит черному орку. И это при том, что самих орков этой масти тут хватает. Правда, не степных, а более цивилизованных, с южного побережья. «В любом случае неприятно ловить на себе некоторые взгляды, особенно когда находишься далеко не в лучшей форме. Это не говоря о том, как на меня посматривают эльф Северил и вампир Шамирил. В общем, нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше, и из города, и от спутников. Можно даже не прощаться, тем более, что никто из нас ничего никому не должен. Что касается моего состояния, то оно пока далеко не самое лучшее для сражений, а путешествовать вполне можно». Бог без имени. «Князь Вадим неплохо устроился, деньгами легко разжился, охрану нормальную нанял, начал строить планы по возвращению, правда, сам пока не выбрал, какой дорогой идти обратно в город. Что стоит посреди проклятых земель и ждет скорой осады? Или старым путем через полконтинента и морем к драконьим островам? Подозреваю, скорее всего, выберет первый вариант. Он не из тех, кто бросает своих, да и вряд ли Иркана обрадуется перспективе куда-то лететь, да еще и с седлом на спине. У дракоши сейчас совсем другие заботы. Однако ни то, ни другое лично меня не устраивает. Тем более, что на самом деле древней столице ничего не угрожает. Скоро у нападающих изменятся планы. Я даже готов им в этом посодействовать, чтобы таким образом повлиять уже и на планы князя. И даже придраться никто не сможет. Я ведь не мешаю, а всячески помогаю. К тому же есть несколько интересных вариантов. После прошлого раза в Порубежном осталось немало недовольных князем Вадимом. А кое-кто и из других мест прибыл. Каждый по отдельности вряд ли что-то сможет сделать. Иначе предприняли бы шаги еще тогда. Шансов же на то, что объединятся, совсем мало. Слишком уж у них разные интересы. Но ведь кое-кому можно и помочь. Тут главное не перестараться. Мне надо, чтобы этого человека заставили убраться из города, а не убили. В такой ситуации желательнее нанести много совсем слабых беспокоящих ударов, чем один по-настоящему сильный, и одновременно помощь оказать, даже в несколько раз большую, чем вред. Но опять же такую, которая тоже подтолкнет в нужном направлении. И еще у меня есть несколько вещей, которые очень желательно князю подсунуть, но так, чтобы ни он, ни Любита со Скрилой ничего не заподозрили. Граф Сициал. Аристократы и маги почти всего цивилизованного Фиора пришли сюда из-за войны. Я как бы тоже, но на самом деле меня гнала совсем другая причина. Позор, нанесенный моему роду неким князем Вадимом. Такое бесчестие смывается только кровью, причем непременно вражеской. Однако, к тому моменту, когда я прибыл в родовой замок, мстить было некому. Дядя Скриин мертв, придворный маг Заржип Великий мертв, большая часть верных людей подло зарезана ночью, и я, граф Сициал, единственный наследник герцога Скриина, остался обесчещенным, ибо не смог отомстить. Ночные убийцы исчезли бесследно. В любой другой ситуации я был бы им даже благодарен. Неизвестно, когда бы еще получил наследство от дяди и получил бы вообще. А тут все мое и с минимальными потерями. Однако была одна древняя традиция нашего рода, по которой опозоренный не может получить титул, пока не отомстит. Пришлось вести расследование, отправлять погоню и вообще. Все, что удалось узнать, на замок напал никому неизвестный князь Вадим с небольшим отрядом. Добрались до портового города Имсорга, переправились через залив и там затерялись. На этом все словно оборвалось. Гораздо позже стали поступать сведения с противоположного берега. Князь и его эльфийские жены даже не пытались скрываться. Начиная с гавани, тысячи островов ставили на уши портовые города и отправлялись дальше, пока действительно не исчезли. По слухам, отправились куда-то за океан. Я потерял возможность отомстить. Когда поползли слухи о готовящемся походе на проклятые земли, у меня появилась новая надежда. Обычаи нашего рода предусматривали альтернативу мести, особенно когда та невозможна по объективным причинам. Ратный подвиг, например. Только не в какой-нибудь мелкой стычке с соседом из-за яблока, упавшего с дерева на чужую сторону забора, а в большой войне между королевствами, где можно и сюзерену службу сослужить, и имя свое прославить. Ничего более серьезного, чем попытка очистить проклятые земли, не придумать, вне зависимости от результата. Событие настолько грандиозное, что там и геройствовать не понадобится, хватит простого участия. Последнее мне особенно понравилось. Признаюсь честно, никогда не любил воевать и вообще не являюсь сколь-нибудь хорошим фехтовальщиком. То есть лично вести в бой армию или также лично вызвать обидчика на поединок – не мой метод. Даже к такому никчемному бойцу, как Вадим, я предпочел бы подослать убийц, а не вызывать его на дуэль. Будь он хоть тысячу раз князь. С чего решил, что он плохой боец? Уж можете мне поверить, я в таких вещах прекрасно разбираюсь. Прежде всего потому, что сам такой. Да и станет ли нормальный воин прятаться за спиной женщин? Пусть они и эльфийские лучницы. Прибыв со своими воинами в Порубежный, я неожиданно обнаружил тут следы князя Вадима. Мои люди искали его самого или хоть какую-то информацию о нем на севере и западе. Теперь стало понятно, почему ничего не нашли. Оказалось, этот человек пришел в Порубежный через проклятые земли, чтобы замести все следы. Вступил в гильдию охотников на нечисть и взял себе новое имя. Естественно, в таких обстоятельствах никакой информации о его прошлом не будет. Зато теперь появилась ниточка, с которой можно начинать настоящее расследование. Моя дружина отправилась на зачистку проклятых земель без меня. Думаю, это тоже будет считаться, тем более, что сам я рядом и занят делом, связанным с местью. Оставил только четверку самых смышленых, причем более полезных именно в тайных операциях, а не на войне. Однако, вопреки ожиданиям, дальше расследование не продвинулось ни на шаг. Просто никто ничего не знал. Самозваный князь мастерски зачистил все следы, хоть как-то напоминающие о его прошлом. Известно было только то, что он сам о себе рассказал. Учитывая обстоятельства, доверять такой информации не стоит, даже если она вся абсолютно правдива от начала и до конца. Потому что и в этом случае будет весьма однобокой, больше скрывая, чем показывая. Правда хранит тайны ничуть не хуже, чем ложь. Нужно только уметь пользоваться ими обеими. Того, что произошло после легализации, Вадим наоборот не скрывал. Складывалось такое впечатление, будто сам старался выставить все на показ. В принципе, понятно. Чем большим количеством слухов и историй обрастет новая личность, тем более правдоподобно она будет выглядеть. За время совсем недолгого пребывания в Порубежном успел устроить грандиозный скандал, причем так, что сам оказался потерпевшей стороной и вообще был ни при чем. Вот о том скандале подробностей было действительно много, даже слишком. Все они противоречили одна другой, и разобрать, что же там произошло на самом деле, было решительно невозможно. Я уже смирился с тем, что и этот след уткнулся в тупик. Как мне сообщили, что князь Вадим опять в городе. На этот раз с ним нет жены эльфиек, а несколько красивых женщин, какая-то полукровка и эльф. Разбираться как, что и почему я не собирался. Главное не упустить шанс покончить с врагом раз и навсегда. Вызывать его на поединок, естественно, не стал. Тут очень кстати пришлось, что я настоящий граф, почти герцог, а он самозваный князь. Как раз для таких случаев и существуют ночные гильдии и наемные убийцы. Первые несколько попыток оказались неудачными. Местные, как только слышали, кто цель, сразу отказывались даже разговаривать дальше. Одно слово – провинция. Понапридумывали всяких страшилок. Сами же в них поверили и теперь боятся неизвестно чего. Тот, кто реально из себя что-то представляет, не станет вступать в гильдию охотников на нечисть с единственной целью сменить имя и замести следы о прошлой жизни. К счастью, в связи с последними событиями в городе было много нового народа. Этих я и нанял, сразу целую команду. В конце концов, слухи на пустом месте не возникают. Кое-что могло быть и правдой. Если не на серьезном уровне, в это я не верю, то как раз для таких провинциальных убийц. Да и взять ночью замок моего дяди тоже задача не из легких. Так оно надежнее будет. Теперь оставалось только ждать результатов. Причем желательно побольше времени находиться на виду. Понятно, что настоящее алиби таким способом не обеспечишь. Но все равно. Про алиби интересуются только у подозреваемых. Не дашь повода, не спросят. Именно в таком месте, то есть в ресторане гостиницы, ко мне и подсел незнакомец. Обычный, вроде бы, ничем не примечательный мужчина с коротко подстриженной черной бородой. Она и была его единственной приметой. Все остальное казалось каким-то средним. И вместе с тем, вовсе не был неприметным. Поставь рядом десяток красавцев. А все равно взгляды притянет именно он. Чувствовалась незнакомце какая-то непонятная сила, которую невозможно скрыть. «Слышал, ты пытался заказать князя Вадима?» Сразу начал он. «Не понимаю, о чем ты?» С безмятежным видом ответил я. На самом деле не был таким безмятежным. Не то чтобы откровенно испугался, но все же. Раз на меня вышли убийцы, предложившие свои услуги, то это могут сделать и другие. И еще я понял, что незнакомец прекрасно представляет себе, что я сейчас чувствую. «Понимаешь?» — с нажимом ответил он. «Но можешь особо не беспокоиться, ничего у них не выйдет». «То есть как?» — вырвалось у меня. «Ха, значит, все-таки понимаешь, о чем речь». «Нет, просто когда к тебе совершенно неожиданно подходят с такими заявлениями, волей-неволей становится любопытно». Незнакомец усмехнулся в ответ, прекрасно понимая, что я сейчас думаю и чувствую, но не стал придираться и продолжил. «Слишком слабую команду ты нанял». «Но и Вадим не выглядит очень сильным». «С ним одним, пожалуй, справились бы, но он не один». Заметил незнакомец, зачем-то выделив последнее. «И что ты хочешь мне предложить?» Спросил я, уже не видя смысла скрываться дальше. «Хочу предложить все сделать самому. В смысле тебе самому». «Интересная логика. Команда наемных убийц не справится, а я сам легко». «Разве я говорил, что легко?» Приподнял он бровь. «Ты вызываешь князя на поединок. Тем более, что имеешь такое право и основание. И тогда ему никто не сможет помочь. Только вы оба, ты и он». «Думаешь, справлюсь?» «Думаю, нет». «Тогда к чему вообще этот разговор?» «Не справишься такой, как есть. А если воспользуешься одним интересным амулетом, то совсем другое дело», — пояснил он. «И что за амулет?» — заинтересовался я. «Сделает меня сильнее или, может быть, поднимет мастерство фехтования?» «Ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Ты останешься таким же, как был, абсолютно во всем. Ни умнее, ни сильнее, ни быстрее, ни смелее». «Тогда в чем смысл этого амулета?» – удивился я. «Твой клинок станет невидимым для противника, причем только для него. Ты сам, зрители, секунданты, маги, следящие за соблюдением правил, все будут видеть, а он нет». «Интересно», — признался я. «Даже очень интересно. Только у меня два вопроса». «Я даже знаю, каких, но все равно задавай. Вдруг скажешь что-то неожиданное». «Что ты попросишь взамен?» «Ничего не попрошу». «Понятно», — разочаровался я. «Не спеши», — усмехнулся он. «Ничего не попрошу у не вошедшего в права наследника, который лишь исполняет обязанности управляющего на родовых землях. А у полноправного герцога попрошу, и немало. Сейчас никакой конкретики, потому что пока не ясно, что ты сможешь дать». Услышанное приобретало смысл. Договариваться глупо и опасно, если просят в уплату то, что уже лежит в твоем кошельке. А когда речь идет о том, что там возможно появится, и только в том случае, если появится, уже можно рискнуть, особенно когда других вариантов не видно. Ладно, спрашивай о том, что будет, если нанятый тобой убийца все же справится с князем. Прервал мои размышления незнакомец. Осталось только кивнуть, признавая, что он правильно угадал. Если это все же произойдет, сможешь оставить амулет у себя вообще без каких-либо обязательств. В качестве компенсации за твое беспокойство и в наказании за мою самоуверенность. На этом мы расстались. Мне теперь предстояло дождаться результатов покушения и в любом случае испытать амулет.